Глава 27. Строительство начинается. С преснопамятной побудки прошло уже несколько дней. Мария стояла в неплохо оборудованной полевой кухне и смотрела на возводящих стены строителей. Как хорошо, что они так быстро появились в тот самый день. Она вспомнила то кошмарное утро. Боже, как они тогда повыскакивали, как забегали. Еле-еле забрезживший рассвет не давал ничего рассмотреть. Потом кто-то из боевиков, а может и не один, решил запустить магию освещения и, ожидаемо забыв спросонья об искажениях, вместо мягкого рассеянного света устроил вспышку сверхновой. Моргая ослепшими, слезящимися глазами, Марья молилась только о том, чтобы прозреть. Кругом визжали бытовички, злобно ревел, не стесняясь в выражениях, Винни, орали Лисовски, а вцепившаяся Марье в волосы Нили у нее на плече испуганно всхлипывала. Сопровождались события неумолкающим свистом и бульканьем Тарки. Бедлам прекратился буквально в 5 секунд. Стоило раздаться громогласному голосу Лича. «Всем замолчать!» В установившейся тишине Рорх уже более спокойно, но жестким холодным тоном продолжил. «Студенткам вернуться в палатки. Тимон, заткни свою скотину. Петр Семенович, боевая пятерка на вас, как на бывшем военном. Прочешите лагерь, разберитесь, что произошло, и обеспечьте ночные обходы на будущее во избежание повторения инцидента. Габриэль, Манефа, окажите помощь, если кому требуется». Мария Спиридоновна и не подозревала, что Рорх может быть таким жестким и авторитарным. Ее руки аккуратно коснулось что-то мягкое. Проморгавшись и с облегчением выдохнув, она увидела огромные обеспокоенные глаза Лэри. Его пушистая щупальца придерживала ее за талию, помогая сесть. «Мария Спиридоновна, вам плохо?» Лэри внимательно вглядывался ей в лицо. «Вы нормально себя чувствуете? Ваши волосы...» Мария вытянула перед пришедшими в норму глазами одну из растрепавшихся прядей, совершенно седая. Это было видно даже в том свете, что создал Рорх. По траве стелился зеленоватый туман лича, забирая эмоции недавней истерии и паники. Освещенный небольшими фонариками, размещенными вокруг и уже бледнеющими ликами лун, окрестности лагеря были футуристично жутковаты. А тут еще Марья мысленно вернулась к моменту пробуждения и охватившей ее тогда паники. Из-за чего нервничали другие, она не знала, но свою вспоминала очень хорошо. Вопли Тарки напомнили ей звон будильника, и, проснувшись от него, она испугалась, что снова находится на земле, и ей все приснилось. Что она снова лишь одинокая, никому не нужная старуха в унылой комнате заводской общаги. Однако потом раздался голос проснувшейся рядом Манефы, от сердца отлегло, затем они выскочили, кто-то решил прибавить света. Какие-то мгновения страха, но на ее внешности они, видимо, отразились существенно. Отмахнувшись от воспоминаний, Мария Спиридоновна посмотрела в зеркало, висящее над импровизированным умывальником в кухонном уголке лагеря. Старушка она, слава богу, не стала, но и молоденькой женщиной тоже уже не была. И как ни странно, в этом облике она чувствовала себя более комфортно. Теперь она была полноватой женщиной лет 45, с небольшими морщинками в уголках глаз и на лбу, более резкими носогубными складками и слегка поплывшим овалом лица. Но при этом имела вполне ясные серо-голубые глаза, ничуть не выцветшие, как раньше, и совершенно седые волосы. Хотя седина была вполне приличной, не с прежним, неприятным желтоватым подтоном, а со слегка серебристым. Вспомнив о подаренной ректором замечательной машинке для причесок, Мария совсем перестала переживать по этому поводу. Прекрасным бонусом к этому добавилось существенно поменявшееся и ставшее уважительным поведение почти всех студентов. Красавчик-артефактор недоуменно и слегка брезгливо косился. Вампиры, даже очень старые, сохраняли моложавость до смерти, как и многие из долгоживущих рас. А звезда бытовичек не считала, что какая-то человечка-кухарка неравного ей статуса вообще заслуживает уважения. Зато боевики вели себя прилично, и это радовало. Если на вампира Мария могла просто не обращать внимания, то наглая девица своим поведением выводила ее из себя. Отношение той к продуктам и их хранению и использованию породило конфликт, в котором Мария с блеском одержала победу. Отвернувшись от зеркала, Мария Спиридоновна проверила кастрюлю с рагу. Несмотря на иногда необычный цвет и форму некоторых овощей, ей с помощью Манефы удалось сопоставить их вкус с земными аналогами. Так что в меню на будущее планировались еще и борщ, и солянка, и даже гречка по-купечески. Пусть крупа и была зеленая, а грибы светло-розовые с нежным ушком, напоминающие волнушки. Главное, по вкусу совпадали почти идеально. Рагу стояла на самой слабой горючке, медленно томясь. Минут за 5 до подачи нужно будет еще сыпануть смесь измельченных травок и вытащить мешочек с камешками. Камешки ей, кстати, презентовал бригадир строителей. Мария снова посмотрела на растущие медленно, но верно стены будущего посольства и дворца Бантукбана. Со строителями им повезло неимоверно. Бригада только закончила работу у лорда Гровера и пыталась избежать заказа от его жены. Леди Кло считала, что ее лошади требуется специальный банный комплекс для подготовки к выезду на открытие охотничьего сезона. Лорд, понимая, что каприз жены влетит в копеечку, а бригадир еще стрясет потом за моральное издевательство со стороны его эксцентричной супруги, с радостью отправил бригаду Габриэлю. А когда на площадке при заключении договора от развалин прибежала мелкая артефакторша и с радостным визгом «Дядюшка Чуха!» кинулась бригадиру на шею, еще и скидку им сделали. Ведь как не помочь племяннице на практике? Марья вытащила камешки и добавила в кастрюлю зелень. Аромат, плывущий по лагерю, заставлял окружающих чаще посматривать в сторону кухни в ожидании обеда. Она подошла к еще одному, созданному строителями удобству. Узнав, что их собираются кормить, да не отдельно, а вместе со всеми, мужчины из бригады подошли к делу серьезно. Пока бригадир утверждал план, смету и материалы, они занялись благоустройством. Марья на кухне из коробов, кувшинов и 3 камней горючек преобразилась. И ведь они природника подключили, того самого лишака с 3-го курса, которому ввиду его спокойного характера проникся симпатией Василий. Паренек и не знал, что природная магия может строить. Степные травы, ограниченные какими-то строительными длинными штуками, похожими в глазах Марьи на связанные палки от швабр, после пары неудачных попыток поддались природной магии и вымахали в 2-метровые стебли. А вот потом она увидела строительный талант и сразу вспомнила ювелира Беню. Если под руками Бени серебро перетекало в изящные украшения, а камни гранились и полировались, то в руках строителей трава выпрямлялась, склеивалась и твердела. Тонкие, но прочные стенки, плотная крыша, дающая тень, рукомойник, сделанный буквально на коленке, из прохудившейся кастрюли, притащенный ими откуда-то. Камни поместили на удобную высоту, сделав 3 ноги, но звездой обустройства стала печь. Пусть маленькая и засыпанная землей, больше похожая на нору хоббита-лилипута, но она пекла. Обложенная внутри горючками с ровной температурой, она шикарно пекла. И прямо сейчас в ней стояли 2 противня ватрушек с ягодами. Манефа со своими подопечными набрела в степи на кусты звездчатой пулямбы. Кусты, похожие на перекати поля. Как объяснила Кикимора, вот мы ягоды собрали, и кусты через неделю высохнут и станут легкими. Ветер унесет их в другое место и будет мотать по степи. А весной, в сезон дождей, они станут тяжелее, осядут, зазеленеют, зацветут и опять дадут ягоды. Нам повезло. В том месте, наверное, раньше была чья-то стоянка, так что скот вытоптал низинку. Кустов туда к дождям попало прилично, и ягод мы собрали много. Иногда дай, Создатель, чтобы за сутки пути попался хоть один кустик. Кувшины с надерном стояли тут же, в тенечке, в аккуратном ящичке. Короба разместились на стеллаже. Марью при взгляде на надерн опять унесло воспоминания. Тимон, тогда успокоив Тарку, побежал с боевиками искать причину тревоги. Найти не удалось почти ничего, везде трава. Васька, решивший принять участие в поисках, привел их к размазанной нурновой лепешке с дыркой посередине, потом к Неможуське, где звезда с возмущением тыкала пальцем в вытащенный кусок какой-то одежды. Еще вампир требовал вернуть ему сапоги, грозя глупым шутникам всевозможными карами. Народ уже подозрительно косился на Лесовских. Братья отличались проказливым характером и вполне могли подразнить или напугать Тарку и утащить сапоги. Марья же, понимая, что раз утро не задалось, надо хоть накормить невыспавшихся практикантов перед рабочим днем, решила опять быстренько напечь блинов. И вот тут и обнаружился свернувшийся в вине надерн. Пока Мария Спиридоновна пыталась ухватить за хвост мелькнувшую по этому поводу мысль и раздумывала про завтрак, произошло сразу 2 события. Винни, сунув нос в кувшин, сразу реабилитировал Лесовских. «Не, ну харч они испортить могли бы сдуру, но только не вино. Вино бы выпили и даже не поделились бы». Лесовские облегченно выдохнули, поняв, что бить их вроде не собираются. А к Марии кувшину подскочила бытовичка, требуя вылить все это в отхожее место, пока тут весь лагерь кислятина не пропах. Марию Спиридоновну аж передернуло. Во-первых, тон. С чего эта девица решила, что раз Марья тут готовит, то к ней можно обращаться как к прислуге? И во-вторых, выкинуть продукты, даже не подумав о возможности их как-то использовать. И это бытовой факультет. Как она тогда высказывалась, все рты пооткрывали. И ведь девица решила в ответ права покачать, уверяя, что приготовить что-то из этого без магии Марья не сумеет, а уж тем более не сумеет заставить их это есть. Мария Спиридоновна закусила у дела и попросила Петра Семеновича научить своих подопечных уважать взрослый персонал. Если она из испорченного надерна сделает на обед вкусное блюдо, то мерзкая девица будет в назидание по вечерам отмывать и чистить в кухне все, что ей велят. И делать она это будет до конца практики. Малолетняя засранка задрала нос и насмешливо зафыркала. А Пыжик ответил Марье, что не сомневается в ее таланте. Девице же было сказано, что правила хорошего тона и этикет ей тоже следует пересдать. В соответствующем курсе четко озвучено, что благовоспитанная леди, общаясь со служащими, не работающими на нее и ее семью, должна быть вежлива и держаться в рамках норм и приличий. Другое поведение трактуется как прямое неуважение к работодателю этих служащих. В данном случае к ректору и академии. Девица позеленела и замолчала. Нурна подоить оказалось не сложнее, чем корову, так что на завтрак все же были блинчики и еще каша. Накормить мужчин одними блинами было бы нереально, особенно тролля. Винни, вылизывая миску из-под каши, довольно жмурился и чесал пузо. Когда все занялись своими делами, бытовичек, кстати, отдали в нагрузку Манефе, и Кикимора злорадно повела их в степь на сбор трав, Марья осуществила свою идею. А задумала она, конечно же, шашлыки. Кислый надерн с вином, плюс специи, плюс мясо, и все прекрасно маринуется. Правда, не было мангала и углей, да и шампуров тоже. Впрочем, все гениально просто, а люди, рожденные в СССР, были на редкость изобретательны. На горючку была поставлена сковорода, на которой жарилось мясо. Для дыма Марья, проконсультировавшись у Рорха, отобрала неядовитые сухие травки и веточки кустов. Дымок при их нагреве выходил густой и ароматный. Прожарив замаринованное мясо почти до готовности, она расчистила центр сковороды и поставила туда маленькую чашку, жаропрочную, с тлеющими ветками и травой. Капнув в нее немного жира от мяса, получила более густой дым и сразу накрыла сковороду крышкой. Конечно, это не был шашлык в чистом виде, но вышло очень похоже и с дымком. Вернувшиеся к обеду практиканты с аппетитом съели все. От них не отстали и пожаловавшие как раз к обеду строители, приведенные Габриэлем. Вот тогда и подарил ей бригадир строителей эти камушки. Это вместо соли, экономно и просолится всегда в меру. Правда, только для супа и каши годится. Бытовичке теперь приходится чистить все сковородки и кастрюли, а Марья следит за тем, чтобы она не смогла переложить эту почетную обязанность на других. Улыбнувшись и отмахнувшись от воспоминаний, Марья достала противень с ватрушками и сняла с горючки рагу. Перед тем, как накрывать на стол, осталось еще одно дело — подать сигнал на обед. Мария Спиридоновна нашла глазами Нурна и Тарку, взяла миску с кашей и пошла в их сторону. Нурна Марья назвала Муркой, вспомнив рыжую корову кота Матроскина из Простоквашино, а Тарка получила кличку Шарик. Никто не знал, какого она пола, но то, что Тарка — балбес, было очень даже понятно. «Шарик, обед, есть пора». Раздавшийся в ответ свист и бульк разнесся по степи во все стороны и прекратился только после сунутой под нос Тарки миски. Накрыв на стол, Марья стала ждать практикантов и строителей. Обед — это не только прием пищи, но и обмен новостями, шутки, решение проблем и обсуждение планов. Боевики под руководством Пыжика занимались тренировками на местности и помогали на стройке с переноской материалов. Рорх, артефакторы и некроманты пытались изолировать или хотя бы найти в развалинах источник искажений магофона. Бытовичкам, кроме уборки, было поручено сортировать принесенную природниками траву и сушить ее под наблюдением Габриэля. Глупые курицы сначала обрадовались и кокетничали вовсю. Но алхимик вышел из себя, когда пара пучков была небрежно связана бантиком, и прочитал им такую лекцию о безответственном отношении к труду других студентов, что из списка потенциальных кавалеров вылетел со свистом. Поэтому дамочки тихонько пытались шпынять артефакторшу, которая работала на развалинах в мужском коллективе. Сегодня на обеде строители озабоченно доложили, о возникшей на стройке проблеме. Как сказал дядька Чуха, руки не дотягиваются. Материал подвозили с демонской территории. Камня там было полно. Это посоветовал Винни тот шаман еще в первую ночь. Тогда перед экстремальной побудкой он только и успел что спросить про найм у демонов и получить совет по материалам. А бригадир пытался объяснить магам принципы работы строителей. Вот в два роста уже наружные стены вывели. И как отрезало. Выше камень не идет. Руки его не чувствуют. Стена толще становится. Сверху как наплыв. И все. Стоп. Вверх никак. Артефакты подъема тут не работают. Точнее, работают через раз. Материал еще можно поднять, но живой-то кто согласится? Опасно. Тимон вон собирался лететь ко двору с документами. Может, тот шаман с ним приедет. Посмотрит. Шаман приедет. Винни откусил пол ватрушки и захлюпал чаем, ощущая чувство блаженной сытости и хорошее настроение. Он в сон сам пришел. Сказал, Тимона привезет и продукты. А еще у нас через недельку-две визит его бантукбанства намечается. Надо к тому времени хоть основу здания к крыше подвести. Комплекс-то не маленький, чтобы было что показать. У нас сбор трав почти закончен. Манефа поправила шаль на плечах. Можно размечать вокруг постройки места для отдыха, клумбы и дорожки. Надо подготовить почву. Кстати, что будем делать с банным и фонтанными комплексами? Их без артефактов не создать. Или надо решать это другим путем. По крайней мере, фонтаны ставят до клумб. Народ занялся профессиональным обсуждением всех тонкостей работ. А Мария сосредоточенно думала о стройке и стенах. Нет на земле артефактов, и краны там тоже не сразу изобрели. Но строили и в древности. «Думай, Маша, думай!» Взгляд ее устремился в степь. Ветер играл травой, и казалось, что это желтовато-зеленые волны. Даже шелест подсохших стеблей был похож на шум моря. В небе мелькнула черная точка. Как птица с высоты видит степь. Мария сбилась с мысли и потрясла головой. Птицы в небе уже не было. Упитанная печуга уселась на тот самый персик у знакомого трактира. А там в это время обстановка накалялась. «Уважаемая, вам пора съехать. И кормить я вас больше не буду. Ваши сведения больше не стоят. Или платите деньги, а они у вас сейчас есть. Или проваливайте». Фарид навис над чертовой мамой. Чертиха, развалившись за столом, даже глазом не моргнула и, привычно взвизгнув, ушла в глухую оборону. «Таки откуда у меня гроши, старый ты сквалыга? Сыночке моему ты не платишь? Как он таки маме жить хорошо сможет устроить? Эксплуататор!» «Женщина, я тебе лично деньги утром отдал за браслет. Плати за жилье или выметайся. Денег у нее нет. Я тебя тут и за деньги терпеть не хочу, а за бесплатно только стражу вызову». Терпение Фарида кончилось еще в ту ночь, когда ввалившаяся в трактир под утро чертиха орала, ругалась, хватала его за грудки и пинками гоняла собственного сына по всему помещению. Не вышвырнул только в соблюдение договора. Про стройку противная баба сведения все же принесла. Пришлось кормить и терпеть ее несколько дней. А сегодня с утра она заявила, что ее кормят вчерашними лепешками и пытаются отравить. И это при кочевниках, приехавших за продуктами. Какой позор для Фарида. И сейчас сидит посетитель, она обвиняет трактирщика в использовании рабского труда сына несчастной матери. Темная фигура в плаще оказалась рядом с ними. Капюшон не давал разглядеть лицо, но аура силы, высокий рост и уверенное движение давали понять, что это не просто случайный прохожий. «Я заплачу за обед, дамы. Несите все лучшее». Голос был низкий, с ракочущими нотами. «Таки я не такая». Чертиха кокетливо улыбнулась. «Я женщина приличная, хоть и в стесненных обстоятельствах». «Вы тут, как я вижу, не совсем легально». Взгляд из-под капюшона, казалось, пригвоздил ее к стулу. «Раз денег нет, то нет и работы. Значит, находиться в нашем мире вам не положено». «Ну, обстоятельства. Мне бы артефактик зарядить, и я домой», — залебезила напуганная мадам. «Может, вы маг? И я заплачу». Фарид принес еду и ушел на стройку. «Может, и маг. На артефактик-то глянуть можно? И вы ешьте, ешьте. Женщины не должны голодать. Даже преступников в тюрьмах кормят». Чертиха, уже запихавшая в рот кусок пирога, подавилась и закашлялась, а незнакомец рассматривал артефакт. «Значит, зеленые черти. Думаю, мы сможем договориться. Я плачу, вы работаете, потом получаете заряженный артефакт и отбываете домой с прибылью». «О! чертиха расцвела. Таки разговор за интерес. Вы умеете интриговать даме мозг. Фарид из-за стойки с раздражением разглядывал шепчущуюся парочку. «Духи предков, дайте терпение, как будто с тещей живу».